Глава 29. Ариша. Несмотря на мои опасения, довольно долгая поездка проходила вполне сносно. Я сильно устала, но Сергей всячески отвлекал и, в принципе, заскучать мне не позволил. Не то чтобы флиртовал или переходил на слишком личные темы, но всю дорогу так или иначе мужчина работал. Постоянные звонки, которые из-за процесса вождения он вынужден был ставить на громкую связь, практически не прекращались. В какой-то момент он, извинившись, даже попросил меня помочь. Достал с заднего сидения машины пухлую папку и, продолжая рулить и говорить с коллегой, называл данные или номер документа, который я поспешно искала в горе бумаг. В этой возне и своеобразном рабочем процессе время пролетело быстро. Я отвлеклась от грустных дум, которых страшилась, соглашаясь на многочасовую поездку. Но, покопавшись в документах, приобрела немного иные фобии. «Ариша, вы не бойтесь, не все так сложно», будто чувствуя мой ступор, протянул Сергей и, скосив на меня прищуренный взгляд, пообещал. «В любом случае, от вас не потребуют выполнять то, что вы не готовы или не умеете делать». «Откуда вам знать?» – выдавила напряженно и, в очередной раз глянув на его дорогущие часы, осторожно уточнила. «Вы из руководства? Неспроста же такая крутая тачка, часы, телефон и все такое». «Не совсем», – загадочно отозвался мужчина и, хмыкнув, сделал вид, что полностью поглощен дорогой. Пользуясь минутами затишья, взяла паузу и, продолжая из-под тишка наблюдать за мужчиной, всерьез задумалась о том, что раньше в голову попросту не приходило. Во-первых, очень крупная компания с головным офисом в Москве, название которой я так и не вспомнила. Во-вторых, срочный звонок с новостью о гарантированном трудоустройстве казался просто невероятной удачей, особенно после нескольких недель безуспешных поисков. Конечно, гарантии, что меня все же примут на обещанную должность, у меня не было, но... слишком много накопилось этих самых «но». В-третьих, для моей транспортировки мне достался явно не рядовой сотрудник, причем упакованный по всем фронтам и явно востребованный и незаменимый. Рядом с ним я чувствовала себя комфортно и с восхищением слушала его беседы, касающиеся рабочих моментов. Он отдавал распоряжение четко, понятно, не вдаваясь в лишние детали. Изучая Сергея взглядом, невольно улыбнулась. Красивый мужчина, улыбчивый, располагающий к себе, крупный, голубоглазый, русоволосый. И к сотрудникам он обращался корректно, неважно, кто и по какому вопросу звонил. Внешне и по характеру абсолютная противоположность Максима. Вспомнив мужа, вздрогнула и, нахмурившись, прерывисто вздохнула. Из-за поспешного отъезда трусливо отложила вопрос с разводом, но помня, что до начала этого непростого процесса стоит подкопить немного денег, опять отмахнулась от неприятной темы. «Ариша, вы в порядке?» – уточнил Сергей и, глянув на часы, предложил. «Можно сделать остановку и перекусить?» Есть на самом деле не очень-то и хотелось, но я чувствовала, как бунтовал пустой желудок, и, боясь опозориться при Сергее, тут же кивнула. Приступ дурноты пришлось бы объяснять, а раскрывать свое интересное положение я пока не хотела. Проехав еще несколько километров, Сергей свернул на территорию придорожного комплекса. Здесь располагался небольшой отель, платная стоянка, кафе с просторной верандой, а в стороне, под навесом, кухонный работник жарил на углях ароматное мясо, рыбу и овощи. Чуть слюной не захлебнулась, ничуть не жалея, что согласилась. Нас проводили к столику на веранде, и пока мы ждали заказанные вкусности, принесли овощной салат, сырную нарезку, хлеб и несколько мисочек с соусами. Сергей, отключив телефон, разглядывал меня с нескрываемым интересом, а я, смущаясь, пыталась придумать тему для беседы. «Вы мне так и не ответили», — ляпнула, надеясь, что тему он придумает, поддержит и разовьет сам. «Напомните, о чем?» — тут же переспросил Сергей, а я поджала губы и, набравшись смелости, решила прояснить интересующий меня вопрос. «Вы начальник? Ну точно же не сотрудник среднего звена?» «Нет», — мужчина хмыкнул и, отклонившись на спинку плетеного стула, сложил руки на животе. Задумавшись, прищурил один глаз и, явно подбирая слова, поделился. «Не начальник, но заместитель начальника». «Ого!» – отбрасывая напряжение последних часов, я хихикнула и, отпив немного сока, предположила. «Начальник, видимо, сильно самостоятельный. Или, наоборот, особо не напрягающийся. С чего вдруг такие выводы? Едва сдерживая улыбку, уточнил Сергей и, завидев приближающегося к нам официанта, подался вперед и начал освобождать пространство на столике. «Ну, отправить заместителя в дальнюю и долгую поездку», протянула я, следом намекая более прозрачно. «Разве заместитель не должен быть всегда под рукой?» У нашего босса на последнем слове Сергей принял максимально важный вид и даже поднял палец, указывая куда-то в потолок. «Всего у него 6 замов, а я просто один из них». 6? Округлив глаза, тихо охнула и, дождавшись, когда официант удалится, спросила. «Зачем столько?» «Компания огромная». Приступая к еде, неторопливо начал рассказывать Сергей. «Очень много направлений, абсолютно не связанных между собой. Отсюда необходимость иметь высококвалифицированный штат сотрудников и грамотно делегировать полномочия». «Так если все замы отвечают каждый за свое направление, чем занят ваш великий и ужасный босс?» Я даже глаза закатила и скептически фыркнула, а Сергей хохотнул, вгоняя меня в краску. Мысленно чертыхнулась, ругая мозг, явно поплывший от умопомрачительных запахов и вкусов. Наслаждаясь едой, не совсем фильтровала, что говорю, просто ляпнув первое попавшееся. «Великий? Пожалуй», — кивнул Сергей, все еще хихикая, и, задумавшись, пробормотал. «Хотя ужасный, наверное, тоже». «В смысле? Я аж жевать перестала». «В основном он справедливый», — поспешил успокоить Сергей. И, пододвинув ко мне блюдо с кусочками парующего мяса, примирительно добавил. «Не обращайте внимания, это я так». «Да плевать», — отрезая очередной сочный ломтик, отозвалась я и, запихнув лакомство в рот, еле сдержалась, чтобы не заурчать. Поймала на себе удивленный взгляд мужчины и, пожав плечами, беззаботно добавила. «Пусть бушует на здоровье, не мне же с ним работать». Помня разговор с сотрудницей отдела кадров, предположила, что меня ждет место в приемной одного из 6 замов, а вероятнее всего кого-то из начальников небольшого отдела. На другое не рассчитывала, да и не претендовала, но... Сергей просканировал меня недоуменным, задумчивым взглядом и, дождавшись, когда я проглочу еду, подался вперед, осторожно сообщив. «Ариша, не хочу вас пугать или разочаровывать, но...» «Вы едете в Москву, чтобы занять должность его личной помощницы».